Шэрон Ньюман. «Врата дьявола». Роман. Перевод с английского Лихачевой. Москва. ЗАО. Издательство «Центр Полиграф», 1998 год. Юная Катрин Левандер, находящаяся в монастыре Параклет, в ожидании счастливого события в своей жизни, свадьбы, случайно становится свидетельницей загадочной смерти графини Алис де Тоннер. Она и не подозревает, что оказалась замешанной в семейную интригу графа Ренальда де Тоннера, и отныне ее жизнь в смертельной опасности. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.